Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Ольга Гер. Тень дракона. Глава первая. Преследователь. Тот парень за столиком в углу не сводит с тебя глаз. Ира указала куда-то за мою спину и тут же добавила. Только сразу не оборачивайся. Что еще за парень? Занервничала я. Красавчик, мечтательно протянула она. И почему некоторым так везет? После похода в библиотеку, где мы с подругой готовились к семинару по уголовному праву, заглянули в кафе. Это был долгий, тяжелый день, и мне было не до незнакомцев. Пусть даже симпатичных. Но любопытство взяло свое. Я сделала вид, что уронила на пол салфетку, наклонилась ее поднять и заодно осмотрела зал за своей спиной. Сразу поняла, о ком говорила Ира. Он сидел один и не сводил с меня глаз. Парень заметил, что я смотрю на него. Ира сказала, что он красавчик. Да, пожалуй, она права. Но его красота была слишком мрачной, даже пугающей. Гнетущий эффект усиливала одежда. Все черное, даже намотанный вокруг шеи шарф. Какие-то металлические заклепки на кожаной куртке, железные вставки и шипы. Неформал, что ли? На вид ему было лет 28. Темные, слегка растрепанные волосы до плеч, трехдневная щетина и необычный цвет глаз — оранжевый. Достаточно яркий, чтобы даже с такого расстояния это заметить. Выглядело это жутко. Наверняка линзы. Другого объяснения нет. Взгляд этих глаз был устремлен прямо на меня, и он не казался мне приятным. Скорее, пугал до икоты. Я вздрогнула и резко выпрямилась, напрочь забыв о салфетке. Она так и осталась на полу. «Тебе не кажется, что он странный?» — понизив голос, спросила я у Иры. Веских причин для перехода на шепот не было. Незнакомец вряд ли услышит нас с другого конца зала. Но меня не покидало тягостное чувство, что он в курсе нашего разговора. «Катя, ты совсем одичала!» — Ира покачала головой. «Это просто мужчина, которому ты понравилась. Может, стоит дать ему шанс? Познакомиться и все такое? Вдруг это твоя судьба?» «Все равно ничего не выйдет», — махнула я рукой. «Ты же знаешь, я невезучая. Последнее мое свидание закончилось переломом руки. Пытаясь меня поцеловать, Антон поскользнулся на льду и неудачно упал». Ира бессовестно расхохоталась. «Тебе весело?» — надулась я. «А мне вот нет. Помнишь Диму? Мы познакомились в прошлом году. Я встречалась с ним дольше всех. Мы уже почти дошли до самого главного, даже разделись, но он не смог». У парня в 22 года возникли проблемы с эрекцией. Естественно, он меня бросил. Ведь с другими у него таких проблем не было. Еще одного, Вадима, отчислили накануне нашего третьего свидания. Перечисляя, я загибала пальцы. Сергей попал в аварию. В общем, если буду вспоминать всех, кто за мной ухаживал, ночи не хватит, вздохнула я. Мне почти 20, а до сих пор не было серьезных отношений. Ни разу. С моими парнями всегда происходит что-то нехорошее. А я говорила, на тебе венец безбрачия, авторитетно заявила подруга. Глупости, фыркнула я. На дворе 21 век, а ты веришь в магию. Это сказки. И все же это было чудно, даже я признавала. Может, я не первая красавица на факультете, но вполне симпатичная. Каштановые волосы до талии, голубые, как прозрачный лед, глаза, чистая кожа и подтянутое тело. Такие нравятся парням, и я не исключение. На первом курсе у меня хватало парней. Можно было выбирать. Что я и сделала. Начала встречаться с самым классным на потоке. У нас все отлично складывалось, пока он не попал в аварию. Да, это был Сергей. Авария случилась, когда он ехал ко мне. Я пригласила его на ночь. Это мог быть наш первый раз, но не сложилось. В итоге мы с Сергеем расстались, он сам меня бросил. Дальше была вереница отношений. Я искала свою любовь, но с каждым случалось что-то зловещее, как только у нас доходило до постели. Я продолжала поиски уже из чисто научного интереса. Так ведь не бывает. Но все всегда заканчивалось одинаково – проблемами для парней. Вот почему в свои почти 20 я до сих пор девственница. У меня просто не было шанса это изменить. В университете меня за глаза стали называть «черной вдовой», и теперь молодые люди обходят меня стороной. Разве это справедливо? Я ведь ничего плохого не сделала. В конце концов, я перестала ходить на свидания, чтобы не калечить людей. Похоже, мое будущее – одинокая старость. Даже кошек не будет. У меня на них аллергия. Ладно, мне пора. Ира допила кофе и встала. Не раскисай. Ты еще встретишь того самого. Может, эта судьба бережет тебя для единственного? Подмигнула она мне. Я только хмыкнула в ответ. Какая-то злая судьба совсем не щадит мужской пол. Некоторые из парней пострадали довольно серьезно. Я тоже поднялась из-за стола. Завтра рано вставать на пары. Пора домой. Мы и так засиделись. Расплатившись, мы вместе вышли из кафе. Здесь наши пути расходились. Ире нужно было в метро, а я жила неподалеку, минут 10 пешком. Время было не позднее, но уже стемнело, а в некоторых дворах проблемы с освещением. Я как раз свернула в один такой, когда услышала за спиной хруст снега. Резко обернулась — никого. Но и снег перестал хрустеть. Попыталась вспомнить, остался ли тот мужчина с яркими глазами в кафе или вышел вслед за нами. Вот только на маньяка нарваться не хватало. Недаром он мне не понравился. Я ускорила шаг, прислушиваясь к шуму за спиной, но было тихо. Наверное, показалось. Я просто переутомилась, вот и мерещится всякое. Кому я нужна? Полностью успокоившись, я вошла в родной подъезд. Поднялась на лифте на свой этаж, открыла дверь ключом, чтобы не тревожить бабушку. Она у меня в возрасте, а кроме нее никого нет. Родители погибли, когда я была ребенком, и бабушка по материнской линии забрала меня к себе. «Ба!» — крикнула, снимая куртку. «Это я! Ну и холод на улице. Околела, пока дошла». Я уже сняла верхнюю одежду и обувь, а ответа все не было. В квартире стояла мертвая тишина. Я бы насторожилась, но бабушка в последнее время частенько засыпала под свои сериалы. Вот только телевизор тоже молчал. «Ба! Ты в порядке?» Я заглянула на кухню. Пусто. В ванной и туалете свет не горит. В гостиной тоже было темно. Но я все равно направилась туда. Может, бабушка зашла к соседке на чай и задержалась? Мне хотелось на это надеяться. Я толкнула дверь в гостиную и застыла на пороге. Свет в комнате был выключен, но билборд, висевший напротив наших окон, давал достаточно света, чтобы все рассмотреть. Бабушка была дома. Ни в какие гости она не ушла, наоборот. Гости были у нас. И один из них — тот самый незнакомец из кафе. Он развалился в любимом кресле бабушки так, словно оно принадлежало ему. Как он добрался раньше меня? И адрес мой узнал. Что вообще происходит? Неожиданно включился свет и ослепил меня. Я часто заморгала, пытаясь прийти в себя и сообразить, что делать. Происходящее никак не укладывалось в голове. В квартире пахло свежими пирожками, на бабушке был цветастый халат. Все такое родное и уютное. Трое мужчин настолько не вписывались в эту картину, что я не удержалась и протерла глаза. Вдруг это мираж? Увы, ничего не изменилось. Кажется, пора звать на помощь. Пусть соседи вызывают полицию. «Не советую», — покачал головой незнакомец в кресле. «Не поможет». У него был низкий с хрипотцой голос, от которого по спине побежали мурашки. Наверное, это от страха. Все-таки первое впечатление — самое верное. Недаром незнакомец показался мне жутким. Есть в нем что-то опасное и даже дикое. Я перевела взгляд на бабушку. Ее состояние меня всерьез беспокоило. Бабушку держал мужчина, по габаритам похожий на шкаф. Она стояла, не двигаясь, и смотрела в одну точку на полу. На мое появление бабушка не отреагировала. Это все страх. А ведь у нее больное сердце. Так и до инфаркта недалеко. За моей спиной стоял еще один мужчина. Именно он включил свет. Я вновь перевела взгляд на незнакомца из кафе, надеясь найти в его глазах сострадание. Но они излучали опасность. Что же ему от нас надо? Именно это я и спросила. «Ты взяла то, что тебе не принадлежит», — ответил незнакомец. «Пришло время это вернуть». «О чем он вообще?» Я лихорадочно думала. Незнакомец намекал на кражу. «Я никогда до такого не опущусь. Да, на пенсию бабушки мы живем небогато, но по мере возможности я подрабатываю. На жизнь нам хватает. Я не воровка, чтобы брать чужое. Разве что... Та библиотечная книга... На днях действительно прихватила из библиотеки книгу по праву. Не горжусь этим поступком, но мне нужно подготовиться к зачету, а эту книгу нигде не достать. Ее даже в интернете нет. Я планировала читать всю ночь, а потом вернуть обратно. Неужели дело в злосчастной книге? На меня что, напали библиотечные бандиты? Прежде я о таком не слышала. Больше никогда ничего не возьму в библиотеке и голос там не повышу. Буду самым дисциплинированным посетителем, клянусь. «Конечно, отдам, часто», — закивала я. «Я как раз собиралась ее вернуть. Только бабушку не трогайте, она старенькая, ей вредно волноваться. У меня все в спальне лежит, сейчас принесу». «Что принесешь?» — нахмурился незнакомец. «Так книгу, вы же за ней пришли». «Да она издевается, Агалар», — вспылил громила за моей спиной. Я удивилась имени незнакомца. «Агалар?» Звучит, мягко говоря, странно. Впрочем, сейчас как только не называют детей. Недавно я читала о самых необычных именах, которые дают мальчикам. Среди них были дельфин, граф, господин, мир. А среди девочек по степени нелепости определенно лидировало имя Виагра. На этом фоне Агалар не худший вариант. «Подожди», — протянул незнакомец. Чутье подсказывает, что она не притворяется. В следующую секунду он резко встал с кресла. Буквально по щелчку пальцев я даже моргнуть не успела. Похоже, при желании он может двигаться невероятно быстро. На Диком Западе ему не было бы равных среди стрелков. Агалар направился ко мне. К этому моменту я уже догадалась, что никакой он не библиотекарь, и нужна ему вовсе не книга. Это было глупое предположение, объяснить которое могу разве что стрессом. Когда мне страшно, я плохо соображаю. Чем меньше между нами было расстояние, тем сильнее я паниковала. «Не подходите!» — выкрикнула я в отчаянии. «Я вас засужу. Вам дадут самый большой срок из возможных. Я будущий юрист и знаю всех судей в городе. Ни один нормальный адвокат не возьмется за ваше дело». Увы, мои угрозы не подействовали, он их даже не слушал. Вместо этого изучал меня так, словно пытался что-то понять. «Это точно она?» — усомнился громила за моей спиной. «Нет, конечно, нет», — ухватилась я за эту мысль. «Это не я, тьфу, то есть не та, которая вам нужна. Вы, наверное, ошиблись квартирой». Агалар проигнорировал и меня, и своего помощника. Остановившись напротив, он поднял руку, и я невольно обратила на нее внимание. «Мужские руки — мой фетиш. У незнакомца по имени Агалар были красивые пальцы то ли пианиста, то ли аристократа. Ими он взял меня за подбородок». Ногти больно впились в кожу, когда он заставил меня запрокинуть голову так, чтобы видеть мое лицо. Теперь его глаза были всего в 10 сантиметрах от моих, а губы и того ближе. Оранжевая радужка не была однотонной. В ней как будто постоянно что-то двигалось, словно танцующие языки пламени. Эти всполохи огня меня заворожили. Голова закружилась, и я пошатнулась. Еще немного и потеряла бы сознание, но хриплый голос привел меня в чувство. Он как наждак прошелся по нервам. «Ты действительно ничего не помнишь?» — спросил Агалар. «Я все помню», — возразила. «Детство, погибших родителей, друзей, учебу. У меня нет проблем с памятью». «Ошибаешься», — возразил он. «Это навязанные воспоминания, ложные». «Что за бред?» — возмутилась я. «И кто же их навязал мне?» «Вероятно, ты сама», — пожал он плечами. «Номер скорой помощи 103», — подсказала я. «Вам однозначно пора звонить. Зачем мне стирать себе память? Как это вообще возможно?» «Конечно, как и всех, память меня иногда подводит. Буквально на прошлой неделе я сожгла кастрюлю, забыв, что поставила вариться картошку. Но это совсем не то, что забыть целую жизнь». «Чтобы спрятаться», — пояснил между тем Агалар. «Так человека сложнее найти. Нет памяти, нет личности». «Должен признать, это гениальный ход. Тебя действительно долго не могли выследить, Аманат. Но теперь все, хватит, набегалась. Пора вернуть то, что тебе не принадлежит». «Да ничего я у вас не брала!» От бессилия на глаза выступили злые слезы, но Агалара это не тронуло. Потеряв интерес, он отпустил меня и повернулся к своему сообщнику. К тому, что держал бабушку. «Ее хотя бы не трогайте», — попросила я. «Она ни в чем не виновата». Но меня снова не слушали. Агалар снял с пояса кинжал, при виде которого я едва не потеряла сознание. «Холодное оружие — это вам не шутки. До этого момента я еще надеялась, что все закончится хорошо, но теперь моя вера пошатнулась». «Нет!» — взвизгнула я, когда Агалар метнул кинжал прямо в бабушку. «Ба!» Она даже не дернулась. Как стояла без движения, так и приняла удар прямо в сердце. А вот дальше произошло то, чему у меня нет объяснений. Бабушка не упала замертво. Она просто рассыпалась. Ее тело превратилось в пыль и осело на пол горсткой, похожей на пепел. «Сволочь!» — выкрикнула я, содрогаясь от рыданий. Горло сдавил спазм. «Не вдохнуть, не выдохнуть! Чтоб ты сдох! Да я тебя!» Сжав кулаки, я бросилась к убийце. Не знаю, на что я рассчитывала. Мне с ним ни за что не справиться. Но злость и боль требовали выхода. Вот только далеко я не продвинулась. Громила, стоявший позади, схватил меня за шиворот и приподнял в воздух, совсем как нашкодившего котенка. Ворот свитера сдавил горло, и я захрипела. Агалар между тем наклонился и подобрал кинжал из кучи пепла. Вытерев его о рукав, он спрятал оружие в ножны на поясе и лишь после этого обратил на меня внимание. «Отпусти ее», — махнул он рукой Громиле. «Она нужна мне живой». Громила разжал пальцы, и я рухнула на колени. «Вы ее убили», — прошептала я и всхлипнула. «Бабушка!» На меня навалилось какое-то оцепенение. Я сидела на полу, смотрела на кучу пепла и не могла поверить, что бабушки больше нет. Единственного родного человека. Казалось, мир рухнул. Сердце ныло в груди, и глаза жгло от слез. «Ты всерьез веришь, что это твоя бабка?» — хохотнул Громила позади меня. «Да это обыкновенный бесприслужник». «Агалар его просто-напросто развеял. Или у вас все люди, умирая, оставляют после себя кучу пепла?» Я обернулась к Громиле. Он говорил знакомые слова, но я не улавливала их смысл. Он ведь не всерьез о бесах. «Этот внешний вид — просто маскировка», — добавил Агалар. «Так бес находился рядом и защищал тебя. Но с нами ему, конечно, было не справиться. А вот теперь помощь нужна мне. Что-то случилось, пока я возвращалась из кафе домой. Может, с крыши сорвалась сосулька и упала прямо мне на голову? Или все-таки напал маньяк, и я тронулась умом от пережитого кошмара, а все, что сейчас происходит, — галлюцинация? Я точно не в себе. Ведь так не бывает». Агалар снова приблизился. «Ты мой трофей, Аманат». Он опять назвал меня этим странным словом. «Благодаря тебе я получу все, что пожелаю». «Вы меня убьете?» — прошептала я. «Нет, мне твоя смерть ни к чему, но ты пойдешь со мной». «Куда?» «Домой». Он наклонился и щелкнул пальцами перед моим носом. В ту же секунду мое сознание отключилось. Я даже была благодарна за это. Моим перегретым мозгам требовалась передышка, и Агалар ее обеспечил.